Глава 16. Тэп вошел в комнату Рекса и зажег свет. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что кто-то хозяйничал тут во время его отсутствия. Под кроватью его друга стояло два чемодана с вещами, которые молодой человек не взял с собой в дорогу. Теперь один из них лежал на кровати и был открыт. Открыт он был весьма неумело, валявшейся здесь жестомеской. Тэп сразу же узнал ее. Она была взята громилой из коробки с инструментами на кухне. Содержимое чемодана в беспорядке валялось на кровати. Тут было старое белье, несколько книг, рисовальные принадлежности и пачка писем. Тэп по почерку заключил, что письма были от старика Трэнсмера. Другой чемодан стоял нетронутым. Поскольку Тэп не знал, что находилось в чемоданах его друга, он не мог решить, унесли воры что-нибудь с собой или нет. Тэп быстро прошел в свою комнату. Она была в полном порядке. Тогда он тщательно обыскал все остальные комнаты в надежде напасть на след громил. Поиски были тщетны, и он решил позвонить Карверу. Через 10 минут сыщик приехал к нему. «Если бы это случилось днем, объяснение было бы простое», — сказал Тэп. «Входная дверь открыта весь день, но когда я вернулся с обеда, она была заперта». «Да, но каким же образом, по-вашему, преступник мог проникнуть в квартиру, даже если предположить, что входная дверь была отворена?» — с сомнением спросил сыщик. «На площадке лестницы есть окно, выходящее на карниз», — объяснил Тэп. «По этому карнизу ловкому человеку довольно легко добраться до кухонного окна». «Во всяком случае, вор проник не этим путем», — заметил Карвер, осмотрев запертое кухонное окно. «Он открыл дверь, как и подобает джентльмену. Между прочим, не знаете ли вы, что было в чемоданах Лендера? Не было ли в них случайно чего-нибудь ценного?» Тэп отрицательно покачал головой. «Нет, в этом я совершенно уверен», — ответил он. «У бедного Рекса вообще не было ничего ценного. Он жил очень скромно». Карвер прошел в комнату Рекса, опорожнил чемодан и внимательно осмотрел все вещи. «По-видимому, вор искал что-то на дне чемодана», — заметил он. «Быть может, в этой коробке?» И он показал Тэбу маленькую деревянную коробочку с выдвижной крышкой. «А вот и крышка», — добавил он, найдя ее на кровати. «Вы знаете, где находится сейчас господин Лендер?» «Через день или два он будет в Неаполе», — ответил Тэб. «Я пошлю ему туда телеграмму». Друзья прошли в столовую. Карвер присел к столу и долго барабанил пальцами по скатерти, погруженный в глубокую задумчивость. «Знаете ли, о чем я сейчас думаю?» — спросил он наконец. «Могу догадаться», — ответил Тэп и улыбнулся. «Вы думаете, что я напрасно потревожил вас из-за дела, которое недостойно вашего высокого внимания?» Карвер покачал головой. «Я думаю, вот что», — твердо и с расстановкой произнес он. «В вашей квартире был никто иной, как убийца Трэнсмера. Если же вы меня спросите, на чем основано мое умозаключение, то я искренне затрудняюсь вам ответить. Я всегда находил, что если вы в чем-нибудь убеждены инстинктивно, то не следует искать такому убеждению логического оправдания». «Вы шутите?» — недоверчиво спросил журналист. «Нисколько», — ответил Карвер. «Мой инстинкт говорит мне, что рука, открывшая чемодан Лендера, убила старика Трэнсмера. Более того, когда вы позвонили, я почувствовал, что этот звонок имеет какое-то отношение к убийству в подвале». На следующее утро, когда Тэп еще одевался, к нему неожиданно вошел жилец из нижней квартиры. Это был здоровый, хорошо сложенный человек, явный спортсмен. «Надеюсь, вы не очень сердитесь на меня за мой вчерашний крик», — смущенно сказал он. «Я всю ночь и весь день провел в дороге и только что крепко заснул, возвратясь домой, как меня разбудил этот грохот в вашей квартире. Вероятно, вы уронили ящик или сундук». «Увы, я совершенно не виновен в том, что сон ваш был так не кстати прерван», — улыбаясь, возразил молодой человек. «Шум, который вы слышали ночью, произвел громила. Кстати, в котором это было приблизительно часу?» — спросил Тэп. «Между 10:30 и 11:00», — тотчас же ответил сосед. «Уже было совершенно темно». «Вероятно, он уронил чемодан, пытаясь положить его на кровать», — задумчиво произнес Тэп. «Ужасная досада, ведь я видел его, когда он выходил из квартиры приблизительно полчаса спустя», — воскликнул жилец. «Я чувствовал себя настолько виноватым перед вами, что приоткрыл дверь, чтобы извиниться за свою резкость». «Каков же он был из себя?» — спросил Тэп. Жилец сокрушенно покачал головой. «Он так быстро захлопнул дверь, что я не успел разглядеть его. Я заметил только, что его руки были в черных перчатках. Мне еще показалось странным, что вы носите черные перчатки». Тэп передал все подробности этого рассказа Карверу. Этим закончились субботние происшествия. На следующий день вечером Тэп, оставшись дома, читал, расположившись в удобном кресле в гостиной. Вдруг задребезжал звонок входной двери. Тэп почему-то вспомнил в это мгновение посещение Уэллингтона Броуна. Отложив книгу, он спустился вниз и открыл дверь. Перед ним стояла мисс Эртферн. Автомобиль ее был тут же, около панели. «Я заехала по дороге в отель», — сказала она. «Могу я на минутку войти к вам?» Тэп успел заметить позади автомобильного кузова два объемистых чемодана. «Разумеется, разумеется», — воскликнул он и проводил свою неожиданную гостью в гостиную. «Здесь страшно накурено», — прибавил он и подошел к окну, чтобы открыть ставни. Мисс Эртферн быстрым движением остановила его. «Ради бога, не надо», — воскликнула она. «Мои нервы так напряжены, что я едва владею собой». В глазах ее светился страх. Она помолчала мгновение и со странной улыбкой добавила. «Я решила вновь поселиться в отеле. Дело в том, что в моей вилле появилось привидение». «Привидение?» — удивленно повторил молодой человек. Мисс Эртферн вновь улыбнулась. «Я пошутила», — сказала она. «В моей вилле бродит не дух, а живой человек, одетый во все черное. Моя экономка видела его в прошлую ночь около виллы. Скажите мне совершенно откровенно, господин Тэп, может быть, это сыщик?» «Нет», — ответил Тэп. «Хотя Карвер и не говорит мне всего, но он никогда даже не упоминал вашего имени. Вы говорите, этот человек одет во все черное?» «Да», — подтвердила мисс Эртферн. «Во все черное. Даже на руках у него черные перчатки». «Черные перчатки?» — повторил Тэп. «Уж не тот ли этот джентльмен, который посетил вчера мою квартиру?» И он рассказал мисс Эртферн все, что произошло накануне. «Да, это странно», — задумчиво произнесла она. «Как раз прошлой ночью он не появлялся около моей виллы. Я вообще не из трусливых, но должна сознаться, что это очень неприятно, когда чувствуешь, что за каждым твоим шагом кто-то следит». «Не знаете ли вы, как он приехал в Стоун-коттедж? На автомобиле, на велосипеде или по железной дороге?» — спросил Тэп. На этот вопрос мисс Эртферн не могла дать никакого ответа. Тэп некоторое время сидел молча, что-то обдумывая. «Жаль, что вы уехали из Стоун-коттеджа», — промолвил он наконец. «Я с удовольствием съездил бы к вам, чтобы выследить этого черного джентльмена. Я готов был бы провести в саду всю ночь напролет, только бы встретиться с ним». Мисс Эртферн пытливо взглянула на журналиста и сказала: «А что, если бы я в понедельник вернулась в Стоун-коттедж, хотя мне так совестно?» «Бога ради», — остановил ее Тэп. «Ну хорошо, но я даже не спросила вас, удобно ли это вам», — прибавила она смущенно. Тэпу очень хотелось сказать ей, что не только понедельник, но и все дни его жизни были в ее распоряжении, но он предпочел промолчать. Он проводил ее до автомобиля и вернулся к себе счастливый и довольный.